Глава 30. В больнице. Всю дорогу Генка стонал, корчился, хватался за живот и мотал головой. Каждое подрагивание телеги на ухабах и неровностях разбитой мостовой причиняло ему мучительную боль. Он так жалобно смотрел на Мишу, что у того разрывалось сердце от сострадания. Он боялся, что Генка сейчас умрет, и ему казалось, что Кондратий Степанович едет слишком медленно и больше занят своими рассуждениями. «Ничего страшного, в этом гвозде нет», — рассуждал Кондратий Степанович. «Переварится в желудке, и дело с концом. Обойный гвоздь — это что? Ерунда. Вот я еще, когда в Москве жил, оборудовали мы с приятелем Большой театр». «Вы оборудовали Большой театр?» — усомнился Миша. «Это кто же?» — невозмутимо ответил Кондратий Степанович. «Оборудовали мы Большой театр, артисты там, дирижеры, вся, в общем, дирекция. А приятель мой, возьми да и проглоти костыль. Большой такой железный костыль. Дюйма, может, два в нем. Не шутка». «Ну и что?» «А ничего, переварился. В день две бутылки водки выпивал для лучшего сгорания. Вот и переварился этот костыль. А гвоздочек что? Ерунда. И ни к какому доктору не надо ехать. Только зря людей беспокоили». «Жалко отвезти больного человека?» — обиделся Миша. «Больного не жалко. А тут что? Ерунда». «Зачем же вы поехали?» «Власть». «Вы же не признаете власти?» «Принуждение». Миша вспомнил про лодку. «Когда мы плыли на вашей лодке, то лодочник Дмитрий Петрович набросился на нас. Хотел ее отнять». «Дурак!» — коротко ответил художник. «Кто дурак?» «Дмитрий Петрович. Я авантюрист». «Чем же он авантюрист?» «Все клады ищет. А этих кладов здесь давным-давно нет». При таком сообщении Миша с изумлением воззрился на художника. «Уж об этих кладах все позабыли», — продолжал Кондратий Степанович. «А он ищет. Сумасшедший. И Софья Павловна сумасшедшая». «Кто это Софья Павловна?» «А та, что в помещичьем дому живет. Экономка графская». «Вот, оказывается, кто она», — протянул Миша. «А я думал, графиня». «Какая там графиня?» — сказал художник и больно хлестнул лошадь кнутом. Больница стояла на краю соседнего села. Большой деревянный дом с несколькими верандами и несколькими входами был окружен множеством подвод. На ступеньках крыльца и просто на траве сидели крестьянки. Дети всех возрастов бегали, дрались, плакали и шумели невообразимо. Охая и корчась от боли, Генка слез с подводы и, поддерживаемый Мишей, поплелся к больнице. Не обращая внимания на возмущение длинной очереди, они вошли в кабинет. Врач, седоватый тучный человек со взлохмаченной бородой, в пенсне с перекинутой за ухо черной ниткой, склонившись, ощупывал лежавшего на деревянном топчане человека. Самого человека не было видно, только торчали ноги в огромных сапогах. Врач повернул к мальчикам голову, строго спросил: «Что такое?» Миша показал на Генку. «Он гвоздь проглотил». Генка едва втащил ноги в кабинет. Ему казалось, что все здесь, и врач, и больница, только мерещится ему, а самого его уже давным-давно нет на свете. Врач велел мужчине в сапогах встать и, выписав рецепт, отпустил. Потом из-под пенсне внимательно посмотрел на Генку. «Когда это случилось?» «Эби-би-кур-ды-е», только и сумел проговорить Генка. «Час тому назад», — ответил за него Миша. «Он прибивал плакат в клубе, держал гвозди во рту и один проглотил». «Большой гвоздь?» «Обойный». Доктор снова посмотрел на Генку. В этом взгляде Генка прочел смертный приговор. «Раздевайся». Генка начал с галстука. Привычным движением одной рукой потянул конец галстука, другой придержал узел. И в ту секунду, когда взялся за узел, он ощутил в своей ладони маленький холодный металлический предмет. Неужели гвоздь? Генка остолбенел и выпученными глазами смотрел на врача. «Раздевайся быстрее», — сказал тот, что-то записывая в журнале. «Сейчас», — пробормотал Генка. Он чувствовал на своей ладони металлический предмет, но не решался ощупать его. Боялся, что это именно гвоздь, а не что-нибудь другое. Но ничего не поделаешь. Надо раздеваться.